он хочет знать, чего вы со змеем делать будете. Ральф засмеялся, и его смех подхватили все. Малыш еще больше сжался. «Ну, расскажи нам про змея». А теперь он уже говорит, это зверь. «Зверь?» «Змей. Большущий, он сам видел». «Где?» «В лесу». Неприкаянным ли ветром, от того ли, что низилось солнце, под деревья занесло холодок. Мальчики беспокойно поежились. «На таких маленьких островах не бывает зверей и змеев», — терпеливо растолковывал Ральф. «Они водятся только в больших странах, в Африке, например, или в Индии». Гул голосов и важное кивание головами. «Он говорит, зверь выходит, когда темно». «А как же он тогда его разглядел?» «Смех, хлопки». «Слыхали? Он, оказывается, в темноте видит». «Нет». Он говорит, он правда видел зверя. Он пришел, исчез и еще вернулся, и он хотел его съесть. Это ему приснилось. Ральф засмеялся и взглядом поискал сочувствие на лицах вокруг. Старшие явственно с ним соглашались, но среди малышей замечалось сомнение, непобежденное разумной твердостью Ральфа. Возможно, у него был кошмар после того, как он об лианы спотыкался. Снова они с готовностью закивали. Про кошмары им было известно. «Он говорит, видел зверя, змея, и спрашивает, он вернется или нет?» «Да нет никакого зверя!» «Он говорит, утром змей превратился в канат, как которые тут висят по деревьям. Он спрашивает, зверь вернется или нет?» «Да нет же никакого зверя!» На сей раз уже не смеялся никто. Все строго глядели на Ральфа. Ральф запустил обе пятерни себе в волосы и рассматривал малыша с интересом, с отчаянием. Джек выхватил у него рог. «Ральф совершенно прав. Никакого змея нет. Ну, а если и есть тут змея, мы ее изловим и уничтожим. Мы будем охотиться на свиней и для всех добывать мясо, а заодно уж и насчет змеи проверим». «Но нет же тут змей. Вот пойдем охотиться и точно проверим». Ральф почувствовал досаду и на минуту беспомощность. Тут было что-то, с чем он не мог совладать. Обращенные к нему взгляды были совершенно серьезны. «Но нет же тут никакого зверя». И зачем-то, он сам не понял зачем, он еще раз выкрикнул громко, с вызовом: «Сказано вам, никакого зверя тут нет!» Все молчали.